и они пошли. На варенках снова образовалась корка льда. Теперь она сковала войлок. Йора двигался, как в колодках. Вскоре начала покалывать пальцы. «Дела неважные, так не дойти. Ты можешь отдать мне свой шарф?» — спросил он механика веселым голосом, хотя в душе зарождался страх. «Зачем?» «Наверно, вместо мокрых портянок». «Возьми». Юра сел на обочину дороги и вытянул ногу. Грищенко потянул, покряхтел и с отчаянием проговорил. «Не снять! Схватило вместе со штанами. Может, разрежем?» «Валяй, только быстрее, а то чего доброго так смерзнется, что не отдерешь вовсе». Возились молча, торопливо, понимая, что теперь главное – освободиться от обуви. Наконец механик поднатужился, рванул и упал с валенком в снег. Но с ним вместе снялись и портянка, и носок. Юра засунул голую ногу в рукавицу и скорее за вторую. Ее он замотал шарфом и хотел вытащить портянки из валенок, но рука нащупала в голенище сплошную корку льда. «Бесполезное дело, все схватилось намертво. Да теперь валенки все равно не надеть, железо. Давайте, я вам сделаю все как следует». Механик натянул ему на пальцы рукавички. Они были маленькими и не закрывали пяток. Тогда он обмотал ступни сверху разорванным шарфом и стянул изоляционной лентой. Юра сидел и думал, что же делать. Идти в этих ненадежных обмотках можно, если нагонит машина. А если нет? Вспомнился Могилевский. «Я побегу, тут важно время. Ни черта, выдержу», — сказал он громко, подбадривая себя. Позади еще что-то кричал механик, доносился топот его ног, но потом он отстал. Бежали берега, мелькали кустарники, шуршал, рассыпаясь под ногами снег. Юра состязался с морозом за каждую долю минуты. И призом были ноги. В кустах зажглись два зеленых огонька и проводили его до поворота. Потом почти из-под самых ног шарахнулся заяц, и шарик долго катился впереди, пока не догадался свернуть с колеи. Вот уже промелькнула широкая полоса снега в устье реки Дебин. «Скорей, скорей!» За поворотом должен показаться домик метеостанции. Что там Валя забыл. Любой свет, любое тепло, все его мысли. Стал разматываться на правой ноге шарф. Остановиться? Ну нет. Ага, телогрейка. Сбросить это еще несколько лишних минут. Шарф свалился, но рукавичка держится. А пятка? Да черт с ней. Но вот и домик. Даже свет горит. Эх, если бы не закрыто. Так и есть. Дверь от толчка распахнулась, и Юра влетел в помещение, чуть не свалив с ног растерявшегося пожилого человека. Он, как видно, собирался выходить. «Ведро! Снег! Да шевелись, черт!» – заорал он во весь голос, срывая с ног рукавицы. Пятки не чувствуют ничего, но мнутся под пальцами. «Выдержали, молодчики!» – засмеялся он радостно и принялся растирать их рукавицами. Человек пожал плечами, молча поставил два ведра с водой и вышел с тазиком за снегом. Да и кого не огорошит появление ночью в тайге босого незнакомца в одной гимнастерке, когда температура ниже 40. Юра скорее сунул одну ногу в одно ведро, другую во второе. Человек принес снегу и поставил рядом. «Снег надо в воду, вот сюда! Может быть, вы догадаетесь помочь? Ноги-то у меня ведь две, черт возьми!» — простонал Колосов. Человек присел на корточки и стал повторять все, что делал Юра. «Как все это понимать? Откуда вы взялись?» Юра хотел ответить, но закусил губу от боли. В пятки словно заколачивали гвозди. За дверью снежной пристройки скрипнули половицы, и донесся тихий женский голос. «Константин Иванович, кто у вас? И что там за шум?» «Тут гражданин какой-то. С ним неладно», — ответил тот. Теперь боль докатывалась до колен, так что замирало сердце. Испуганный крик Вали вывел его из оцепенения. «Юра, ты? Что такое? Ой, ноги!»